Еще с 70-х годов хозяин Эрмитажа француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки. Традиционно в ночь на 12 января огромный зал Эрмитажа преображался, дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья, в буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства. В этот день, даже во времена самой злейшей реакции, это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. Эрмитаж был во власти студентов и их гостей, любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов. Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол, в зале дым коромыслом. Профессоров поднимали на столы. Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие Татьянин день в Эрмитаже, когда Гольцева после его речи так усиленно качали, что сюртук его оказался разорванным пополам. Когда после Гольцева также энергично чествовали Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку, и как тотчас после Чупрова на стол вскочил косматый студент в красной рубахе и прыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя нао по-семинарски: «Товарищи! Товарищи!» «Долой! Долой!» — закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров. «Товарищи!» — упорно гремел бас. «Долой!» — вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола. Но бас новым усилием покрыл шум. «Да! Долой!» — грянул он, грозно подняв руки, и ближайшие смолкли. «Долой самодержавие!» — загремел он еще раз и спрыгнул в толпу. Произошло что-то небывалое. Через минуту студенты качали, и зал гремел от криков. А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками: «Долой самодержавие!» И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах, и на знаменах, и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие. В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг 1905 года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно 15 октября этого года тоже в стенах и дворах этого старейшего высшего учебного заведения.